Глава 11. Валентин сидел в своем кабинете и смотрел в окно, размышляя о том, как ему стоит поступить с рудниками. Опершись локтями на дорогой стол из красного дерева, ладонями он поддерживал подбородок, продолжая смотреть в одну точку. Там, за окном, крутились крупные снежинки, слегка завывал ветерок, в то время как в кабинете уютно потрескивал камин. Буквально пару минут назад разведчик, нанятый бароном для вылазки в отобранные у него рудники, вернулся с неприятной, но в то же время хорошей новостью. Правда, пришлось ему заплатить. Валентин даже вспоминать не хотел, сколько пришлось отдать денег за эту разведку. Но все же лучше, чем снова и снова терять отряды гвардии, которые должны были проникнуть в крепость. Этот специалист смог подняться на гору и рассмотреть, что происходит внутри крепости. Для этого у него были специальные артефакты, что и позволили несколько минут пробыть на таком морозе, поэтому долго наблюдать не удалось. И теперь Валентин знал, что у Булатовых явно не все так хорошо, как кажется. Вот только рудники с открытым там порталом теперь не так интересны ему самому. Ведь многие знают, что если в твоем имении открылся серьезный портал, можно быть уверенным, что это точно повторится. Это не какие-то разбойники, а люди одного из иномирских лордов. Такие всегда возвращаются в те места, где можно чем-то поживиться. Другое дело, когда порталы случайные, через такие обычно сюда приходят небольшие отряды авантюристов и ловцов. У барона есть еще несколько шахт. И тогда лучше вкладывать деньги туда, чем противостоять сразу и иномирцам, и Булатовым. Возникнет больше проблем, чем пользы. Хотя и жалко вложенных в разработку новых шахт денег. Как-никак, у того места большой потенциал, а Булатовы шахтами особо не занимались. Мало того, они просто не понимают, сколько там можно заработать на самом деле. Задумался Валентин, вспомнив про обещание виконтессы Снегирёвой. И действительно, нет смысла сейчас тратить свои силы. Куда проще взять и надавить на нее, чтобы исполнила свое обещание, а то и вовсе затребовать компенсацию. «Господин, а можно мы свои вещи заберем?» Обратилась ко мне какая-то хабалка, что сжимала в руках ящик с вином. Я даже не нашелся, что ей ответить, но всего на пару секунд, а затем пришел в себя. «Иди-ка ты отсюда, пока отпускаю». Посмотрел на нее так, что она сразу поставила ящик и поспешила убраться, что-то бурча себе под нос. «Это мой ящик был, мужу несла». «Ага, как же. Там вино стоит больше, чем ее деревня. Причем это не единичный случай. Тех, кто не согласился пойти со мной в мой мир, я просто отпустил. Не стал сажать их обратно в клетки и сейчас начинаю об этом жалеть». «Ваши вещи лежат там!» — крикнул я разбредающимся по лагерю крестьянам, указав на гору хлама. Не совсем мусор, но разбойники скидывали туда все, что не продать и не использовать им самим. Дешевая одежда, какие-то лопаты, простой инструмент. Судя по всему, это они отобрали у этих самых крестьян. «Но ведь...» — забрел какой-то наглый паренек, что пытался вынести несколько закутанных в тряпки мечей. «Да, тот еще воитель, конечно». Так что освобожденных пришлось выгонять из лагеря. Они возмущались, но довольно быстро заткнулись и ушли. Просто Виктория активировала ауру смерти, отчего волки довольно заурчали. А еще голубь клюнул одного в нос довольно больно. Причем ни одна сволочь не подошла к куче, на которую я указал. Они просто отправились куда-то по дороге, и, думается мне, стоит поторопиться. Очень уж они были возмущены, что я не дал себя обворовать. Точно позовут подмогу. С другой стороны, это тоже выгодно для меня. Перебью подмогу и наберу еще больше артефактов и оружия. «А теперь выстраивайтесь в очередь. Буду принимать всех по одному вон в той палатке», — указал я на какой-то шатер. «Там были стулья. Можно будет разместиться с удобствами. Ну а что? Вылечу всех сразу на месте. Какой смысл им ковылять до портала и терпеть боль, когда есть возможность разобраться с этим сразу? У крестьян не самый легкий образ жизни. Они много работают, мало отдыхают. И пусть тут хорошая экология, а также нормальные целители, им на лечение попросту не хватит ни времени, ни денег. Потому и хронических заболеваний у них довольно много. А еще старые и новые травмы. Здесь с ними никто не церемонился. Кстати, лечить стало чуть проще. Уже не приходится выдумывать какие-то костыли и обходные приемы. На лечение простолюдинов вполне хватает. А раз я стал сильнее, то надо немного побаловаться с голубем. Он молодец, работает в поте лица, и это заслуживает награды. Да, он и сейчас полезен, а после усиления станет выполнять еще больше работы. Сможет, например, перетаскивать тяжести. А там, глядишь, выращу из него ездовое животное. Но это маловероятно, по крайней мере, пока. И как хорошо, что я не прибил его в день знакомства. Это была бы серьезная потеря. Впрочем, по характеру он чем-то похож на меня. Будь я голубем, тоже гадил бы на чужака в моем замке. Пока занимался лечением, в палатку прилетел голубь. Он доложил о прибытии отряда из 8 разбойников вместе с еще десятком пленных. Идут они через лес, видимо, где-то там у них была засада. Но с ними разобралась Виктория. Девушка сама вызвалась, и я спокойно ее отпустил. Даже 30 простых бойцов для ее песиков на один зуб, так что пусть развлекаются. Вообще-то этот мир иногда мне нравится даже больше, чем мой новый. Да, он жесток, но он больше похож на мой старый мир. Как минимум тем, что здесь все по-честному. Миром правит открытая сила, а не какие-то подковерные интриги, подлости, лизоблюдство. Да и с людьми намного проще общаться. Им действительно можно верить. Если человек согласился на договор, он будет его выполнять. Не будет такого, что кто-то поработает денек, а потом скажет, что это не мое, верните меня назад. Причем такой договор — не редкость в этом мире. Бывает, что крестьяне за свою жизнь по 5 раз меняют господина. Служит такой какому-нибудь барону, приходит сосед и убивает господина, а потом предлагает его подчиненным работать на него. И если согласишься, к тебе не будут относиться как к чужаку или предателю. Крестьянину какая разница, на кого пахать? У него дело немудреное, просто паши в поле, собирай урожай и отдавай часть своему господину, вот и все. Крайне редко здесь вылезают целые деревни, ведь это попросту невыгодно. Лучше забрать себе рабочую силу, и те, кто согласился работать, будут это делать и не предадут. Тогда как если откажешься, можешь легко попасть в рабство или же пойти своей дорогой, но это зависит уже от воли захватчиков. Люди на самом деле заметно удивлялись, мол, сам лорд каких-то там земель взял и начал их лечить. Но мои люди должны быть здоровы, а кроме меня в этом мире нормально лечить не умеет никто, так что приходится самому горбатиться. «Извините». Сейчас передо мной сидела молодая семейная пара. На удивление симпатичная для этих мест девушка лет 20 и муж чуть постарше. «Можно вопрос?» Я кивнул, и она продолжила. «А то, что на лице вашей спутницы, это больно?» «Что на лице?» — удивился я. «Ну, шрамы», — неуверенно проговорила она, но, увидев, как у меня поползли брови на лоб, сразу поправилась. «Я думал, это вы ей сделали». «Нет, не я». Все еще не понимая, о чем идет речь, ответил ей. Шрамы она получила в битве. Виктория — боевой некромант. Девушка резко побледнела, и я улыбнулся. Не бойся, она добрый боевой некромант. Жаль, я думала, что это вы сделали ей эти шрамы, вздохнула моя пациентка. Пришлось расспросить ее поподробнее. Все оказалось предельно просто. Девушка действительно думала, будто шрамы на лице Виктории — это моих рук дело. Но не потому, что я ее бил и истязал, а совсем наоборот. Здесь все симпатичные девушки стараются максимально изуродовать себя, особенно простолюдинки. Ведь в случае набега никто не даст красавице выбора. Ее в любом случае заберут и продадут в рабство. А то и господин может глаз положить, и всем плевать, замужем она или нет. Просто симпатичные девушки в этом мире — большая редкость. Вот и приходится им как-то выкручиваться. А это просто очень боится боли, поэтому даже к 20 годам так и не решилась сделать себе шрамы. «Но зачем тебе это? В моем мире нет такого. Да и я лично могу гарантировать, что тебя никто и пальцем не тронет», — возразил я. «Но нет, она все равно хочет себе шрамы. Впрочем, мне нетрудно». Потому положил ей на лицо ладонь, и когда убрал ее, на всем лице еще недавно красивой девушки появились страшные рытвенные борозды. Вот никогда бы не подумал, что буду заниматься подобным. Так она еще и разрыдалась от счастья. Все же процесс оказался совершенно безболезненным. «Ну, а смотри», — привлек я ее внимание, когда она начала успокаиваться. «Даю тебе право обратиться ко мне в любое время, когда захочешь их убрать. Для этого обратись к любому моему гвардейцу и скажи кодовое слово». Я задумался, какое бы придумать. А то общаться с каждым, у кого ко мне есть вопросы, так времени ни на что не хватит. «Скажи, что корги бывают не только собакой. А, или можешь к любому голубю обратиться, он передаст. Но никому кодовое слово не говори, поняла?» Девушка кивнула. А я пригласил следующего пациента. Мужик со старым переломом давно мучается от боли как в спине, так и ногах. Пришлось немного повозиться с ним. Но пока возился, думал над новой, неплохой идеей. Заведу себе информаторов. Пусть иномирцы сами следят за жизнью в деревне и при помощи таких кодовых слов могут вызвать меня только в том случае, если я нужен и необходим. Люди все разные, и среди моих гвардейцев далеко не все святые. За ними тоже надо наблюдать, как они ведут себя без меня или Черномора. Виктория быстро вернулась, а волки принесли с собой оружие этих разбойников. А вот пленные испугались идти с девушкой-некромантом и ее умертвиями. Так что она их просто отпустила. Я же как раз закончил с лечением последней бабульки. Видите ли, все болит и ничего не помогает. Да после комплексного лечения все равно все болит. После лечения я собрал всех около клеток и провел краткий инструктаж. Что можно делать в моем мире и чего нельзя? Например, говорить при посторонних явно не стоит, а еще обязательно надо выучить наш язык, ведь всю жизнь молчать не получится. «Работать придется по 12 часов в сутки», — напомнил я, что у меня тяжелые условия труда, но, думаю, терпимо. Правда, их лица тут же поменялись. «Не может быть!» — послышались удивленные вздохи. «Целых 12 часов!» «Понимаю, тяжело. Ну а что они думали? Бесплатно кормить их никто не собирается. Все должны приносить посильную пользу». «Господин, мы всегда по 18 часов работали. А что нам делать остальное время?» — возмутился мужик лет 40. Судя по его ручищам, он и по 20 часов мог работать, причем вместо лошади и пахаря одновременно. «Найдете чем заняться», — ухмыльнулся я. «Как минимум, вы еще не знакомы с нашими технологиями. Потом попробую еще от телевизора вас оторви». «Телевизора», — повторил за мной мужик, но ничего не понял, что это за штука. Мне поначалу телек нравился, а потом как-то охладел. Книг хватает, в библиотеке их немало собралось. Надо сначала все перечитать. И потом отправляться за новыми. Думаю, Снегирёвых найдется чем поживиться. Также я пообещал им, что завезу скот и выделю поля внутри рудниковой крепости, чтобы сами добывали себе пропитание и делили поровну. И поселю их в отдельную деревню. Там их земляки немного напакостили, но не думаю, что для работяг восстановить дома будет какой-то проблемой. И, само собой, деньги. Пообещал им платить определенный процент с добычи из рудников. Небольшой, но это куда больше, чем они получали ранее. Проблемы будут только потратить деньги. Но с этим тоже справимся. Они будут составлять списки, а мои люди покупать все это и привозить им в деревню. «А теперь собирайте все ценное в повозку и пойдем в портал», — хлопнул я в ладоши. Любимая часть, когда надо забирать трофеи и топать с ними домой. Внутренний хомяк в такие моменты просто ликует и злобно хохочет. Вика принесла несколько мечей и уцелевших элементов брони. Но это с тех разбойников, что шли сюда через лес. А вот внутри лагеря было намного интереснее. Тут и дорогие ткани, и вино, и золото. В общем, крестьянам сразу прибавилось работы. Но они не роптали и максимально старательно растаскивали все по повозкам. Благо, лошади тут есть. Они стояли на самой окраине, в загоне. «Ай!» — воскликнул мужчина и рухнул на землю. Споткнулся, и ящик дорогого вина упал перед ним, а несколько бутылок раскололось. «Господин, прошу, простите!» Он упал на колени и принялся кланяться, а я попросил его прекратить. «Успокойся. Просто в следующий раз будь осторожнее», — поднял его с колен и указал на ящик. «Продолжай работу». «Как-то ты слишком мягко с ними обошелся», — подошла ко мне Вика, что наблюдала за этой сценой. «Я бы его наказала за беспечность. Ты знаешь, сколько стоит это вино?» «Не дороже жизни. Люди важнее денег», — вздохнул я. «Этому мужику я вылечил застарелую рану», — помотал головой. «В детстве ему сломал ногу кабан, а кость срослась неправильно. Теперь он не может привыкнуть к тому, что у него ничего больше не болит. Еще полчаса назад он хромал, и сейчас ему надо еще время, чтобы освоиться». Графиня одобрительно посмотрела на меня, но ничего не сказала. Я же продолжил заниматься сборами, так что вскоре мы всей толпой направились по дороге в сторону портала. Там особых проблем не возникло. Люди организованно перешли на ту сторону и уже выстроились в длинную колонну, а затем двинули следом за мной и Викторией. «Я же говорил, что Корги присмотрит», — улыбнулся я, похлопав своего не самого симпатичного и быстрого, зато верного скакуна. Видно, что иномирский конь хотел убежать, потому что у него искусанные ноги. Идти было довольно тяжело. Повозки постоянно вязли в глубоких сугробах, но мы все равно вскоре вышли к воротам крепости. Решил сразу отправиться в рудники. Я даже заранее вызвал сюда Черномора, чтобы проследил за подготовкой деревни иномирцев. Собственно, старик сделал все в лучшем виде, и потому с заселением проблем не возникло. Только он что-то недовольно бурчал, мол, людей и так не хватает, а еще четверых пришлось приставить к этим пришельцам. Но что поделать? Оставлять их одних нельзя. Пусть мои гвардейцы здесь не будут выполнять роль охранников или надсмотрщиков, но как минимум в их присутствии проблем будет в любом случае меньше. Да и хоть какая-то связь с иномирцами должна быть. «Я гляжу, ты с иномирцами прямо спелся», — ухмыльнулся Черномор, глядя на то, как те расходятся по своим домам. «А я кто, по-твоему?» — удивленно посмотрел на него, и тот сразу поменялся в лице. «Не, ну ты все равно из совсем другого мира», — замялся старик. «Тяжелые времена требуют твердых решений. Сейчас у нас ни производства, ни добычи, и людей не хватает. Так что выкручиваюсь как могу», — пожал я плечами. Правда, старик так и не понял, зачем мне вообще нужны эти производства. Доход копеечный по сравнению с тем, что я могу зарабатывать своими способностями. Но нет, лечить пока не могу, слишком слаб, ведь если открою свои секреты всем, меня просто запрут в подвале. Был уже тут такой случай. Когда задумывался в очередной раз о возрождении Ордена, рассматривал в интернете информацию о талантливых лекарях. И вот один из таких многообещающих талантов начал показывать и использовать свои способности. Даже женился удачно. Но потом пропал. Жена, как ни в чем не бывало, ходит на все светские приемы, а он не появляется на публике вот уже несколько лет. По ее словам, муж занят наукой, но сдается мне, что он сидит где-то в кандалах и тратит все свое время и силы на лечение какой-нибудь важной особы. Род его все равно был беден и слаб. Таких захватить несложно. «То есть ты завяжешь с лечением и будешь зарабатывать на продаже угля?» — скривился старик. Машину качнуло, и он ударился об обшивку, а я сразу убрал ему шишку на голове при помощи зеленой вспышки. Да, я теперь стал сильнее и могу понтоваться. «Нет, не завяжу. Но если у нас будут производства, то вопросы, откуда деньги, не станут появляться у других», — улыбнулся я. «Логично же все. Чем больше прибыль будет из обычных источников, тем больше я смогу зарабатывать на лечении». Пока разговаривали с Черномором, я и не заметил, как доехали до замка. Как только вышел, сразу направился в свой кабинет. Правда, по пути прихватил с собой Жору. «А ты чего, он без дела сидит?» «Как раз сейчас утро, и рабочий день уже начался». «Сходи к Тимофею», — уселся я за стол и отпил из чашки кипящего чая. «Узнай у него, чего можно продать, и тогда займись распродажей. Но только то, за что нас не пришибут». «Михаил, обижаешь», — улыбнулся Жора и совершил большую ошибку. Плюхнулся на диван. «Идреть будить», — растянулся паренек и, казалось, вот-вот уснет. «Ай!» — спустя пару секунд ему пришлось подскочить. Ему на плечо нагадил голубь, точнее, сразу трое. «Там у них жердочка», — кивнул я своим верным пернатым слугам, что уселись под самым потолком ровно над диваном. «А может, стоит передвинуть диван? Только сядешь, как сразу обгадят», — продолжая вытираться, недовольно проговорил Жора. Да что я лишь усмехнулся. «Так я специально ее там поставил, чтобы никто не засиживался надолго». На самом деле Жора все равно молодец. Оказалось, что и без моего приказа он провел полную ревизию склада и знает обо всех артефактах. Даже о тех товарах, что я привез вместе с крестьянами. И когда он только успевает. Говорит, мол, как я могу пропустить добычу из другого мира? Самому интересно, что там может быть. Насчет продажи артефактов он пока работает. Иномирское оружие уже почти пристроено, и за него нам заплатят кругленькую сумму. Хотя там ценен только материал. Все мечи отправятся на переплавку в любом случае. «А насчет вина?» Жора снова забыл о голубях и, задумавшись, уселся на диван. Голуби над ним аж натужились. Но на второй залп, видимо, их не хватило. Может, Черепанов купит? Чего далеко ходить?» «И правда», — я задумался. «Возьми все, что есть, и отвези к нему». Жора попросил отправить с ним тех же гвардейцев, что и в прошлый раз, на что я согласно кивнул. Если сработались, то хорошо. А вино оставлять себе не собираюсь. Редкостная дрянь. Мы с Викой распили по пути и даже бутылку не закончили. Отдали крестьянам, чему они были безмерно рады. Нет, в том мире есть и хорошее, но нам попалось молодое и какое-то кислое. «О, Булатов!» — Николай ответил почти сразу. «Никак хочешь в гости заскочить?» «Эх, если бы! Ты как к иномирскому вину относишься?» Сразу перешел я к делу. «Но сразу скажу, дрянь редкостная». «Дрянь не дрянь, а отношусь сугубо положительно», — сразу оживился он. «Да, даже если оно невкусное, в любом случае иномирское вино — вещь статусная. Пить его не обязательно, но всегда можно подарить. Мало того, вина с хорошей выдержкой еще и энергии фонят. В теории одаренный может развиваться, просто попивая такое вино. Но выпить надо... Печень отвалится раньше, чем ранг возьмешь. «Ну что, завезешь? Предлагаю это дело обмыть!» Все пытался он заманить меня любыми способами. «Но нет, сейчас мне некогда. Мои люди привезут. А меня обложили по всем фронтам, сейчас разгребаю». Я устало вздохнул. Но Николай понимающий, так что настаивать не стал. «И по цене сам тогда заплати, сколько не стыдно. Тебе виднее, почем оно». Поговорив с Черепановым, опять занялся своими делами. Собралось их действительно немало. Отправил голубей патрулировать местность, а Курлыка лично следить за порталом. Ведь еще и в рудниках он может открыться. То там всегда парит одна из птичек, и в случае чего сразу предупредит. Следом по уши закопался в документы. «О, скоро долг надо будет отдавать. Очередной. Вопрос. Как это сделать? И как Вика смогла набрать столько долгов?» «Господин!» — в кабинет постучались, и после моего разрешения вошел гвардеец. «Там колонна транспорта приехала. Хотят на территорию попасть. Как быть?» «По телефону звонить», — пробурчал я. «Ладно, веди». Тем более, что ковыряние в бумажках мне изрядно поднадоело. «Сколько я с ними уже вожусь? Часа 4 вроде». Посмотрел на часы, и оказалось, что прошло всего 2 минуты. «Не мое это явно с бумагами работать». На улице сразу увидел колонну транспорта. Ну как колонну? Куда ни кинь взгляд, везде грузовики. И не такие, как у нас, а действительно огромные. Все они доверху загружены камнем, а на бортах гербы герцога Конакова. Понятно. «Запускай», — приказал я своему гвардейцу и пошел обратно в кабинет. «Да, надо будет сгонять к нему, а то совсем забыл. Стоит посмотреть на состояние его внучки и проконтролировать процесс лечения». Уже из окна кабины наблюдал за тем, как около замка начала расти гора камней. Машины подъезжали одна за другой, опрокидывали свои здоровенные кузова и сразу отправлялись обратно, тогда как хвост колонны, казалось, еще даже не приближался. Теперь осталось придумать, как из этого камня начать строить стену. Виктория уже озвучила сумму, и мне... очень она не понравилась. Нет, если продать наши артефакты, должно хватить. Вот только зарабатывать придется иными способами. Осталось придумать, какими. Имение Снегирёвых. То же самое время. «Госпожа, у замка Булатовых была замечена колонна техники», спокойно проговорил помощник виконтессы, слегка поклонившись. «На машинах гербы Конаковых». Женщина сидела в своем рабочем кресле, закинув ноги на стол. За ее спиной пустовала стена, где раньше висел огромный портрет ее мужа. «Он что, продался герцогу?» Она убрала ноги и оперлась локтями на стол. Такая новость ее явно удивила. «Докладывай уже, что за колонна техники? Военная помощь?» «Нет, там камень», — помощник уселся напротив. «Насчитали 50 машин». «Он что, идиот?» — опешила Снегирева. «На него вся аристократия города клыки точит, а он камень покупает». «Выходит, что так», — пожал плечами мужчина. «Или же его состояние не такое плохое, как нам казалось?» Виконтесса откинулась на спинку кресла и задумалась. «Ведь действительно, так это и выглядит. Затевать стройку, когда проигрываешь войну, никто не будет, в любом случае». «А как он вышел на Конакова?» — спросила Снегирева, а помощник пожал плечами. «Камень у него дешевый, так что я не стал бы пока делать поспешных выводов». «Дешевый, но 50 машин. Еще и с доставкой», — скривилась виконтесса. Но затем на ее лице появилась улыбка. «Знаешь что? А давай достроим охотничью резиденцию. Сделаем ее в строгом стиле из камня. Можешь заказать у Конакова втрое больше камня, но только если он прекратит поставки Булатова, а?» Помощник тоже улыбнулся и коротко кивнул, после чего отправился в переговорную, чтобы созвониться с Конаковым. Виконтесса при этом осталась сидеть в своем кабинете и смотреть в окно. Она не понимала, зачем Булатову понадобилось только камня. Возможно, он решил построить какие-нибудь укрепления, так как понимает, что серьезная битва не за горами. Или же действительно он дурак и решил затеять большую стройку. Остается лишь догадываться. Но Снегирева пока не знала, что в соседнем кабинете ее помощника только что послали. Причем очень далеко и надолго, и ни капли не стесняясь в выражениях. Сопряженный мир. Имение барона. Молодой человек нервно расхаживал из стороны в сторону по своей гостиной. Он выгнал всех слуг, чтобы они не мешали ему думать, и теперь пытался понять, как такое могло произойти. Как кто-то мог взорвать подвал, причем настолько мощно, что замок чуть было не рухнул. Сейчас единственное, чего он желал, — это месть. Так его еще никогда не позорили. Особенно обидно, что об этом узнал отец. Он же и выслал сильного мага земли, который буквально спас замок. Залатал все трещины, но вот разгребать подвал отказался, мол, сам занимайся. Так мало того, что противник смог взорвать портальную комнату, он оказался еще и вором. Потому теперь это вопрос чести. Но также он понимал, что война эта еще не проиграна. Барон уже успел съездить в банк и обналичил там свою заначку. Деньги, скопленные на черный день. На эти деньги он собрал новую армию, благо нехватки людей нет. Их можно отправлять в бой хоть сколько угодно, главное — плати. Мало того, уже сейчас придворный порталист который раз пытается открыть разлом в заданных координатах. 5 раз он открывался не там, где надо, слишком далеко. Ну а денег пока хватает, остается только подождать. «Господин!» — в гостиную зашел слуга и поклонился. «Артефакт определения сообщил, что в этот раз портал открылся недалеко от заданных координат». На лице барона появилась хищная ухмылка. «Скоро свершится месть, и тогда бессонные ночи закончатся». «Отправляйте разведывательный отряд!» — приказал он, и впервые за долгое время расслабился, усевшись в кресло. Машины все так же разгружались у меня во дворе, гора постепенно разрасталась, а я решил тем временем нанести визит к герцогу. Все равно собирался, а тут такой хороший повод. Впрочем, Конаков не был против и, как обычно, встретил меня у самого входа в свой замок. От предложенного обеда я отказался и тут же направился в комнату герцогини. Эх, да, не бывает все так легко. Ее пробуждение не прошло бесследно, потому теперь пошли осложнения. Правда, ничего критичного и все поправимо. Но я думал привести сегодня ее в чувство, а так придется подождать пару дней. В любом случае, старик никак не вмешивался в мои процедуры и просто стоял в углу, терпеливо наблюдая за процессом. Ни слова не сказал про то, что процесс затягивается. Впрочем, любой другой лекарь не смог бы вывести ее из этого состояния, даже используя целый вагон редчайших артефактов. Мы немного побеседовали со стариком, обсудили планы строительства, состояние его внучки и на этом распрощались. Видно было, что мысли старика чем-то заняты. И, кстати, надо сказать, что выглядит он куда лучше, чем при первой встрече. Начал заниматься какими-то делами, приводить себя в порядок, возможно, возобновил тренировки. Но оно и понятно, у него появилась надежда. Следом я сел в машину и приказал гвардейцу за рулем вести меня домой. Никак не нарадуюсь приобретению. Этот внедорожник я забрал у главаря банды. Он явно не экономил и брал для себя лучшее. Кожаные массажные сиденья. Мини-бар, экраны. Так тут еще и мягко настолько, что не замечаешь, как тебя довозят до места. Километры пролетают, будто бы в 1 секунду. Но не в этот раз. До замка оставалось всего ничего. Мы ехали по пустынной лесной дороге, когда в машину влетел орущий голубь. «Ур! Ур! Ур! Ур! Ур!» — верещал он, хлопая крыльями, и в глазах у него ужас. «Я же так быстро не умею расшифровывать его урчание», и потому это заняло несколько секунд. Но когда расшифровал... А что уже сделаешь? Останавливать машину нельзя, ведь голубь сообщил о засаде. В следующее мгновение послышался грохот, округу озарили яркие вспышки, и началась самая настоящая вакханалия. Несколько тяжелых пулеметов загрохотали из леса с обеих сторон от дороги. Пассивные пули с легкостью рвали бронированный корпус, пробивали стекла, и куски стали врезались в мой алмазный доспех, стремительно его истощая. Через мгновение в воздух взметнулись брызги крови. Словно в замедленной съемке я видел, как куском железа оторвало руку моему водителю, как его грудь пронзила несколько пуль и осколков, как вспыхнул мой защитный артефакт, рассыпавшись в прах. Но мой водитель, то ли не успев почувствовать боль, то ли справившись с ней, продолжил крутить руль оставшейся рукой в попытках увести нас из-под огня. Но все было тщетно. Очередное попадание выбило из него дух, и искорёженная машина на полном ходу слетела с дороги и врезалась в дерево. Из последних сил я собрал у себя в руке ударную дозу чистой целительной энергии и, дотянувшись до истекающего кровью гвардейца, буквально вбил в него зеленый концентрированный сгусток, после чего в моих глазах начало темнеть. На моем теле не меньше ран, ведь стреляли в основном в меня. А перед тем, как провалиться в темноту, подумал, насколько они попали. Так грубо нарушить закон о безопасности на дорогах. За такое точно последует наказание. «Госпожа, вам хорошо было видно?» Мужчина в неприметной форме стоял на обочине и снимал расстрел от самого начала и до конца. Сейчас он общался с виконтессой по видеозаписи, и на экране у нее было крайне довольное выражение лица. «Да, Павел, отлично», — улыбнулась она. «Хорошая работа». «Все в силе?» — серьезно ответил тот, на что женщина утвердительно кивнула. «Да, Павел, я помню уговор». «Тогда конец связи». Разговор завершился, а мужчина вздохнул и помотал головой. «Опасная женщина. Не завидую ее покойному в скором будущем мужу», — тихо проговорил он. Он еще раз посмотрел на машину Булатова. «Выжить там невозможно». Ее буквально разорвало на части, а от салона остались лишь ошметки. Даже отсюда видно два бессознательных окровавленных тела. Но проверить все равно надо обязательно, и если что, добить. На самом деле это лишь часть сложного плана. Про виконта мужчина вспомнил не просто так. Как раз сегодня тот вышел из комы, и врачи прогнозируют, что лежать ему осталось лишь несколько дней. Он очень быстро идет на поправку. Но полностью выздороветь не выйдет. Ведь это нападение на дороге было произведено от его имени. Жена Снегирёва написала указ и подкрепила его личной печатью мужа. А сейчас она уже звонит в имперскую канцелярию, чтобы сообщить о тяжелом преступлении. А ведь все началось с того, что виконт пришел в себя и сразу вызвал к себе всех доверенных лиц. Свою жену, Павла, ведь он командир гвардии, и еще пару помощников. И только стоило тем прийти в себя, как началась ругань. Виконт узнал, что графство Булатовых все еще стоит целехонькое, и за это время даже увеличилось в размерах. И тогда он окончательно потерял самоконтроль, начав оскорблять последними словами всех в палате. «Ничтожество, бездари, тупицы!» Это на фоне остального потока ругани можно засчитать как похвалу. Но он не знал одного. Пока виконт лежал в больнице, его жена времени зря не теряла. Она смогла договориться с графом Курчатовым, и тот сделал ей отличное предложение на случай, если ее муж вдруг умрет. И она собирается этим воспользоваться. Пусть виконт и раньше не следил за языком, но тогда он был на коне и всем заправлял. Теперь же ситуация кардинально изменилась. Павел спокойно шел в сторону спрятанной в лесу машины и улыбался. Да, сейчас он предал своего господина. Это нападение спишут на него, после чего Снегирёва точно возьмут под арест. Оттуда он уже точно не выйдет. И не доживет даже до начала следствия. Об этом позаботиться обещал лично Курчатов. Зато через пару месяцев виконтесса обещала наградить командира гвардии так, что он сможет спокойно уйти на пенсию и ни о чем не переживать. Но это он зря. Переживать все же надо, ведь его люди еще не добрались до тел, очень уж неудобно укатился разбитый внедорожник. Переживать сейчас должны вообще все в радиусе километра, ведь в продырявленной множеством тяжелых пуль машине открыл глаза один молодой с виду лекарь. Из его тела начала исходить сначала светло-зеленая дымка, но это лишь поначалу. Затем она окрасилась в темные тона, и стали заметны даже красные прожилки энергии. «Эх», — расстроенно вздохнул лекарь, открыв глаза после пробуждения. «Идиоты, взяли и сорвали 9-ю печать, а я теперь должен ей жизнь».